Станиславский отвечал ему: «Вы не представляете себе, до какой степени я рад вашему вступлению в наш театр. Мне пришлось поработать с вами лишь на нескольких репетициях Турбиных, и я тогда почувствовал в вас режиссера, а может быть и артиста». Мольер и многие другие совмещали эти профессии с литературой. «От всей души приветствую вас, искренне верю в успех и очень бы хотел поскорее поработать вместе с вами». Булгаков с головой окунулся в жизнь театра. Как некогда при постановке «Дней Турбиных» он сам участвовал в репетициях своей пьесы «Мольер», инсценировке «Мертвых душ» Гоголя. В спектакле «Пиквикский клуб» по Диккенсу он выступил как актер, сыграв эпизодическую роль президента суда. Ярко-гротескный образ чудовищного паука-судьи, грозно нависавшего в своей черной мантии над конторкой, запомнился зрителям и создал своеобразную традицию в исполнении этой роли. Нежно любя сцену и ее выдающихся мастеров, Булгаков не был чопорным и бесстрастным летописцем театральной жизни. Иное в театре он горячо поддерживал, защищал, с иным спорил, кое над чем подсмеивался, но в насмешке его никогда не было желания обидеть, выказать свое превосходство, поэтому и в театре любили его, считали своим драматургом. Булгаков, свидетельствует известный деятель МХАТа Марков, принадлежал по своему существу именно художественному театру, в его наиболее чистом, в его наиболее глубоком виде. Все те трудные периоды, которые приходилось переживать театру, Булгаков переживал как свои личные горести, и в этом смысле он также продолжил традиции Чехова и Горького. Для них тоже судьбы художественного театра в значительной степени были их личными судьбами. Они могли враждовать с художественным театром, так и бывало. Они могли спорить с художественным театром, так и бывало. И это было очень хорошо. Это было очень хорошо потому, что они брали на себя вместе с художественным театром ответственность за его судьбы, ибо художественный театр вне русской литературы, вне тесной связи с лучшим, что есть в традициях русской и советской литературы, существовать не мог. Да, Булгакову тоже случалось спорить, и весьма резко, с художественным театром, расходиться с его режиссурой, но в конечном счете это были всегда споры единомышленников в искусстве. Драматурга объединяла с художественным театром сознательная общность творческой позиции, которую короче всего определить двумя словами – сценический реализм. Характерно, что к экспериментам такого большого мастера острой театральной формы, как Мейерхольд, Булгаков по обычной независимости взглядов относился настороженно и даже иронически. «Мейерхольд — гений!» — завывал футурист. «Не спорю, очень возможно, пускай гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я масса, я зритель, театр для меня. Желаю ходить в понятный театр». Так отзывался молодой Булгаков в одном из своих фельетонов о мейерхольдовской биомеханике, немало не боясь быть обвиненным в устарелости своих театральных вкусов. Это отнюдь не значило, что автор «Дней Турбиных» тяготел к закоснелым традиционалистам и был примирительно настроен к театральным канонам. В книге о Мольере он внятно противопоставил королевским актерам, громко завывавшим с подмостков и не живущим на сцене внутренней жизнью, школу естественной игры по системе Мольера. Слово «система», близко знакомое всей труппе художественного театра, надо думать, не зря сорвалось с уст сотрудника Станиславского. Театральный роман зародился в недрах самого художественного театра. Он вырос из стихии капустников, талантливых пародий, импровизаций, которые так ценятся за кулисами и служат как бы разрядкой нервного напряжения артиста после трудного выхода на сцену. Очевидцы вспоминают, как заразительно смеялись Москвин, Качалов, Тарханов, Яншин, Топорков и другие мхатовцы, когда на квартире у Булгакова устраивались чтения только что написанных глав театрального романа. Но по мере того, как шла работа над книгой, она незаметно переросла рамки дружеского шаржа,